Сдает он карты с отрешенным взглядом. Его соперник вряд ли поймет. Не куш в игре его манит, и ни к чему ему почет. Сдает он карты, лишь познать бы секрет удачливой игры. В чем скрыт закон исхода главный, он вычислить спешит. Место нет.